Глава 6. Опричный поход на Северную Русь. Шел декабрь 1569 года. Большая карательная армия устремилась на северорусские земли. После убийства святителя Филиппа произошло великое опричное разорение Новгородчины. Досталось также Пскову, Клину, Твери, Торжку и другим городам Земской Руси. Самый конец 1569-го, первые месяцы 1570-го года стали временем наиболее масштабной волны опричных репрессий. На этот раз погибло как минимум в 10 раз больше народа, чем при расследовании по делу о земском заговоре. Вот скупые, но устрашающие слова псковского летописца, рассказывающего об опричном разгроме Новгорода. «Царь Иван прииди с великою яростью в великий Новгород, силою и плени Новгород конечне, якоже и от начала не бысть над ним таково зла, и не мощи изрещи ситцевые беды, еже сотворися над ним. Первый архиепископа Пимена взят и в заточении посла, и святую Софию соборную церковь пограбил, и пойма чудотворные иконы корсунские и казну всю, дорогие вещи пойма, и архиепископль двор, и монастыри все, и церкви пограбил, и всех людей, и многих православных умучи многими муками глаголют, 60 000 мужей и жен и детей великую реку Волхов в мета, яко и реки запрудитеся, и сице бысть великому Новограду запустение. 60 000 мужей и жен и детей — это явное преувеличение. А вот еще одно летописное известие на ту же тему. «Меж Рождества и Крещения прииде царь и великий князь Иван Васильевич с великую опалою в великий Новгород. И многие нарочитые люди погуби, и множество много людей направи же побиенно бысть иноческого и священнического чина и инокинь и всех православных христиан. И бысть туга и скорбь в людях велия, и святые обители, и церкви Божия, и села запустеша». Что ж Малюта? Он оказался в своей стихии. То ли ему было поручено возглавить зачистку, то ли он возглавлял крупнейший отряд исполнителей. В любом случае, Григорий Лукьяныч сыграл поистине выдающуюся роль в трагических событиях зимы 1569-70 года. Синодики репрессированных содержат знаменательное свидетельство. Тогда отряд Скуратова-Бельского уничтожил 1505 человек. Некоторых, для разнообразия, расстреляли из пищалей. Очевидно, кому-то хотелось изобразить подобие настоящих боевых действий с настоящим неприятелем. А может быть, опричные стрелки просто желали потренироваться? Ведь без долгой практики навык утрачивается. Впрочем, свидетельства Шлихтинга и опирающегося на него Гванини как будто позволяют дать случаю с расстрелом из пищалей иную трактовку. По их данным, помимо Новгорода и Пскова, серьезный ущерб причинен был Торжку и Твери. Иван IV с карательным отрядом опричников учинил такое же тиранство, как и в Новгороде Великом, поубивал и потопил горожан, похитил все их движимое и недвижимое имущество. Храмы Божии он лишил золота и серебра. 500 литовцев и русских, которые были взяты в плен в крепости Полоцке, и там же, то есть в Торжке и Твери, содержались в тюрьмах, он приказал удушить и перебить. 19 военнопленных татарских вельмож, содержавшихся в тюрьме, он приказал убить и для выполнения этого назначил начальником своего приспешника Малюту Скуратова. Татары же, узнав об этом и не ожидая ничего другого, кроме стоящей перед глазами гибели и жалкой смерти, пришли в отчаяние и твердо решили между собой защищаться, пока смогут. У каждого был скрытый в рукаве ножик. Когда вышеупомянутый Малюта ворвался к ним с прочими приспешниками, татары единодушно, как рычащие львы, начали энергично защищаться, и каждый из них кинулся на предводителя приспешников Малюту с ножом. Хотя он был в кольчуге, они пропороли ему живот, так что вытекли внутренности. Татары, защищаясь, так ожесточенно сражались, что четверо из приспешников впали от страшных ран, а прочие отступили, не сделав дела. Когда великому князю донесли об этом событии, он тотчас послал 500 стрелков с пищалями и луками на помощь этим приспешникам против 19 татар. Они были со всех сторон осыпаны стрелами и прикончены пулями из пищалей, и потом рассечены на части и брошены в реку. Известие вполне достоверно, помимо, разумеется, фантастического числа стрелков. Пребывая на службе у придворного медика Арнульфа, по другой версии, Лензея, Шлихтин, скорее всего, отлично знал, от каких ран тому приходилось лечить царских приближенных. Следовательно, татарских вельмож расстреляли вовсе не потому, что опричному командованию захотелось жестокой забавы. Просто отряд исполнителей во главе с Малютой не сумел с ними справиться в рукопашную. Ранение в живот Григорий Лукьяныч получил, скорее всего, в марте 1570 года. Нет точных данных, когда именно карательная экспедиция добралась до Твери. Но во второй половине февраля опричное воинство все еще грабило Псков. Очень похоже на то, что пожалование думного чина Скуратову-Бельскому явилось заслуженной наградой за его неустанные усилия в карательной работе. И особенно за ранения, полученные на этой службе от тверских пленников. В черновом наброске завещания, составленном летом 1572 года, при составлении этого документа царь использовал, по всей видимости, более ранние наброски завещания, относящиеся к доопричной эпохе. Государь Иван Васильевич поучает сыновей. «А людей бы есть, которые вам прямо служат, жаловали и любили, их ото всех берегли, чтобы им изгони ни от кого не было, и они прямее служат». Что ж, прямой служилец Малюта получил от него жалование и любовь полной мерой. Крайне сомнительно, что в Новгороде, Пскове, Твери и тому подобном сложился какой-то чудовищный, разветвленный заговор, требовавший столь масштабных карательных усилий. В конце 1567-го, начале 1568-го года, когда царь вплотную столкнулся с угрозой земского заговора, у него были серьезные основания тревожиться. Угроза в той или иной степени реально существовала. Что же касается северного карательного похода, то измены и заговоры, приписанные целым областям, имели фантомный характер. До наших дней дошли документы, свидетельствующие о расследовании по изменному делу в Новгороде и Пскове. Из них, в частности, известно об обвинении новгородского архиепископа Пимена и новгородских дьяков и подьячих, и гостей, и владычных приказных, и детей боярских о сдаче Новгорода и Пскова, что архиепископ Пимен хотел с ними Новгород и Псков отдать литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси хотели злым умышлением извести, а на государство посадите князя Владимира Андреевича. Поздние новгородские источники донесли предание, согласно которому некий Петр Волынец злостно оболгал перед Иваном IV всю землю новгородскую, архиепископа, дворян, купцов. Историк Обрин увидел в клеветнике дворянина Петра Волынского, прежде служившего князя Старицким, а затем занявшего важный пост в посольском приказе. Этот человек сам какое-то время находился под следствием, будто бы не донес про чужие непригожие речи о государе. Но репрессии он счастливо пережил, отделавшись испугом. Кобрин полагал, что именно Волынский помог царю состряпать дело о новгородской измене и тем самым избавил себя от расправы. Другой специалист, Скрынников, убедительно показал, версия о губительной роли Петра Волынского в разгроме Северной Руси не получила у Кобрина серьезной аргументации. Думается, прав тут Скрынников. Красивая получается история о вынужденном злодействе Петра Волынского. Вот только нужна ли была такая игрушка царю? Такое еще расследование требовалось спровоцировать. Требовался ли предлог для того, чем занимались государи и опричники в Северной Руси? Характер действий опричного воинства в Новгороде, Твери, Пскове, Торжке, да и в других местах немало не напоминает следствие и наказание выявленных предателей. Ничего подобного. Это серия масштабных погромов, сопровождавшихся ограблением монастырей, городов и деревень, уничтожением имущества, убийствами виноватых и случайных людей без разбора, в том числе представителей духовенства. Опричники сказочно обогатились. На финальной стадии похода они перестали поддерживать хотя бы видимость организованной службы. Многие разбрелись по богатым усадьбам земцев в поисках наживы и не явились на осмотр, назначенный Иваном IV. Допустим, даже такой вот сумасшедший способ наказывать всех за грехи некоторых еще можно было бы понять. Не оправдать, нет, но хотя бы понять. Но каким образом могли изменить царю и сдать Новгород военнопленные? А их истребили несколько сотен человек, в том числе татар, которые, видимо, пытались сдать Новгород полякам, сидя в Твери. Ну а новгородский посад, что, имел какие-то возможности договориться с правительством Речи Посполитой о сдаче города? И откуда у посадских людей, ремесленников и торговцев, возьмется власть для подобного действия? Предположим, богатые купцы новгородские могли замыслить недоброе, а наказание досталось не только им, но и всем торговым людям города. Уже очень большая натяжка, но она еще как-то объяснима. Но тогда придется еще объяснить, какую роль в изменном деле по связям с польской короной и князем Владимиром Андреевичем Старицким сыграло крестьянство отдаленных сельских областей. Громили-то не только центры обширных земель, но и окраины, деревни, села. Тот же Скрынников приводит факты. Следы набега опричников можно обнаружить даже в самых отдаленных уголках новгородской земли. Согласно ревизии, проведенной через год после разгрома в черных волостях Кирьяжского погоста под Карелой, немало крестьянских дворов погоста запустели после опричного погрома. Крестьян опричники замучили. Живот, то есть имущество, пограбили. Двор сожгли. Опричные замучили Ивашка, а скотину его пресекли, а живот пограбили, а дети сбежали от царева тягла. Опричные кони и коровы пограбили. И он осиротел и безвестно сбежал. Ну и тому подобное. О, конечно же, крестьяне, жившие под Карелой, между Ладожским озером и озером Вуокса, только и думали, как бы отдать свою землю полякам. Желающие могут отыскать на карте Карельского перешейка бывшую Карелу, а ныне город Приозерск Ленинградской области. С карты будет понятнее, какая там могла завестись измена в пользу литовцев и поляков, находившихся за полуруси от глухих деревень под Карелой. Весьма удачно высказался на этот счет историк Флоря. По его мнению, столь масштабный заговор, в который, судя по тому, что сказано в следственном деле, оказались вовлечены социальные верхи Новгородской области и правительство Речи Посполитой, должен был отразиться в источниках. Прежде всего, в переписке короля Сигизмунда с ведущими литовскими политиками. «Подобных документов, — пишет Флоря, — сохранилось немало. Среди них большое собрание писем короля Миколаю Радзивиллу Рыжему, виленскому воеводе и одному из первых лиц в Великом княжестве Литовском. Однако сведений о каких-либо контактах с Новгородом в этих источниках нет». Наблюдение исключительно важное. Ученый также отмечает, что новгородчина не знала древнего родового землевладения княжеской знати. Тут жили в основном небогатые помещики, получавшие выгоду от Ливонской войны. Им давали новые земли в завоеванных областях. Иначе говоря, внешняя политика царя Ивана Васильевича их устраивала. Новгородские купцы также получили от государя большой подарок – возможность участвовать в прибыльной торговле через Нарву, завоеванную в 1558 году. Все это дает достаточное основание для того, чтобы считать новгородский заговор вымыслом, резюмирует Флоря. Исследователи затратили много сил и изобретательности, чтобы выяснить, как и при каких обстоятельствах появился этот вымысел и кто был заинтересован в его распространении. Однако до сих пор никакого определенного ответа на эти вопросы мы не имеем. Царь Иван IV – опытный политик. Он многое повидал на этом свете. Монарх, занимающий трон вот уже несколько десятилетий и вдруг попавшийся на удочку какого-то вымысла, явление редкое, странное, можно сказать, неправдоподобное. А вот создать подобный вымысел он имел все возможности. Причина опричного нашествия на Северную Русь совершенно другая. Нет оснований видеть в насельниках громадной области общее стремление отложиться в пользу инославного монарха. И не более того оснований полагать, что Иван IV искренне заблуждался, был обманут. Если произошла ошибка, то при чем тут военнопленные? При чем тут вообще Тверь и Торжок? Население Карельского уезда, массовые надругательства в отношении духовенства, грабежи. Определенно, причины карательного похода совсем иные. Ничего романтического, одна проза жизни. Вероятнее всего, карательная экспедиция на Северную Русь отличалась продуманностью и была совершена с двумя целями. Первой из них было пополнение казны, второй – устрашение земщины. Может быть, устрашение стояло на первом месте. Русский народ того времени, молодой, агрессивный, полный энергии, отличался от будущих поколений, живших в XIX и XX веках. Он был прежде всего намного моложе в цивилизационном отношении, и, следовательно, для русских того времени было естественным сопротивляться притеснению. В первую очередь это относилось к любому нарушению церковных устоев и любой репрессии против добродетельного архиерея. Печальная судьба митрополита Филиппа уже являлась достаточным основанием для бунтажных настроений. Омерзительное отношение опричников к храмам и их безнравственное поведение могли сыграть роль мощных дестабилизирующих факторов. Некоторые свидетельства источников позволяют предположить, что активное вооруженное сопротивление опричникам оказывалось. В частности, Генрих Штаден, повествуя об убийстве Челеднина Федора и о разграблении всех принадлежавших ему вотчин, пишет: «Села вместе с церквами и всем, что в них было, с иконами и церковными украшениями, были спалены. Великое горе сотворили они, опричники, по всей земле. и многие из них были тайно убиты. Более того, по его словам, переезд государя в Александровскую слободу произошел под влиянием мятежа. Позднее, во время царского похода в Северные земли, в частности против Новгорода и Пскова, бои с опричными отрядами, по свидетельству того же Штадена, явно имели место. Корецкий полагал, что летом 1568 года произошло выступление московского посада, напугавшее Ивана Васильевича. Это мнение Корецкого, основанное главным образом на кратких летописных заметках, подверглось впоследствии критике, однако полностью опровергнуто не было. Автор Пискаревского летописца сообщает: «И бысть ненависть на царя от всех людей». Страна отстаивала себя. Она не желала молча сносить унижение. Новгородщина весьма вероятно могла превратиться в очаг наиболее активного сопротивления. Царь нанес ответный удар, стремясь подавить любые искры смуты, которую пришлось облечь понятным и привычным именем измены. Если проанализировать маршрут северного похода, то станет видно, что опричная армия прошла добрую половину земской территории. Видимо, Иван Васильевич задался целью не только подавить волнение, но и провести масштабную акцию устрашения на, возможно, большей территории. Что ж, с карательными функциями Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский справлялся превосходно. Во время карательного похода на Северную Русь он оказался незаменимым помощником Ивана IV. Мало какой человек, пребывая в здравом уме и твердой памяти, помня о Боге, взялся бы за такое злодейство. А Малюта не только взялся, но и выполнил его с большой основательностью. В то время как Безнин воевал, подставлял голову под пули и стрелы, вел долгие и трудные тяжбы с западными дипломатами, этот специалист тяжко трудился, едва успевая пот отирать со лба, после того, как у очередного подследственного голова слетала с плеч. И кто из них более достоин царской награды? Тогда почему Михаил Андреевич Безнин получил тот же самый чин думного дворянина на 6 лет позже, чем Малюта, когда уже и опричнины след простыл? Научные, публицистические, историосовские труды о временах Ивана Грозного наполнены полемикой. Нужна ли была та бойня, которая обрушилась на московское государство в 60-70-е годы XVI века? Оправдана ли она? Каковы ее реальные масштабы? Ответы на первые два вопроса во многом зависят от ответа на третий. Существуют заметки иностранцев, как тех, которые посетили Русь, так и тех, кто никогда в нашей стране не бывал, где названы умопомрачительные цифры. Десятки, сотни тысяч жертв грозненского террора. Критический анализ этих источников заставляет задуматься о том, откуда авторы заметок брали информацию. Чаще всего это слухи, сплетни или, еще того хуже, контрпропаганда поляков, литовцев, немцев. В тех случаях, когда иноземец начинает вещать самыми общими словами об эпическом деспотизме Ивана IV, об ужасах его правления, как раз и появляются ни с чем несообразные исчисления жертв. При описании массовых казней, например, в Новгороде Великом, 1570 год, или Полоцке, 1563, иностранным авторам изменяют чувство меры. Тут их фантазии нет предела, а реальной информированности не видно. В подобных случаях использовать иностранный источник – большая ошибка. Но когда речь идет о том, сколько именно русских людей или царских пленников подверглось казни в какой-то конкретный день при стечении строго определенных обстоятельств, уровень достоверности в записках иностранцев заметно выше. В конце концов, те из них, кто присутствовал при расправе, могли очень хорошо и точно запомнить все происходившее. Так и думается, показания Шлихтинга о казнях в Москве летом 1570 года весьма точны. Об этом речь пойдет ниже, в главе «Кадровый поворот» в Опричнине. И не отвернуться от них, не проигнорировать их нельзя. Что ж, русские источники. Самым важным из них являются синодики казненных. Именно они составляют наиболее серьезную документальную основу, по которой можно судить о размахе государственного террора. Конечно, они не полны. Во-первых, твердо известны жертвы опричников, не попавшие в синодики. В их числе бывший митрополит Филипп, убитый Скуратовым Бельским в 1569 году. Во-вторых, синодики охватывают период с конца 1564-го, начала 1565-го, по ноябрь 1575-го. Те, кто погиб от казни раньше 1564-го или позже 1575-го, туда заведомо не вошли. Правда, и массовый террор не выходит за эти хронологические рамки. Наконец, в-третьих, синодики составлялись в последние годы царствования Ивана IV, точнее говоря, в начале 1580-х. Их создатели работали без особого тщания, небрежно. К тому же многие документы, касающиеся карательной деятельности, за полтора-два десятилетия могли быть утрачены. А значит, синодики дают документированный минимум жертв государственных репрессий. Если присоединить к их данным достоверные сведения из других источников, итоговая цифра получится примерно 4-5 тысяч жертв. Реальное количество тех, кто пострадал от грозненских казней, больше. Но насколько больше? На 500 человек или на 5 тысяч? Определить невозможно. Теперь стоит задуматься, сколь велика названная цифра – 4-5 тысяч строго документированных жертв для средневековой России. Мало это или много? Если применять мерки 21 века, то цифра эта впечатлить не может. Во время смуты начала 17 столетия казнили очень много, особенно после того, как было подавлено восстание Болотникова. Нещадно казнили разинцев, чему не приходится удивляться. Они и сами вдоволь напились чужой кровушки. Большими жертвами аукнулась Пугачевщина. И так далее. А 20 век внес новые коррективы. Всего за несколько месяцев после изгнания врангелевцев из Крыма большевики казнили там более 50 тысяч человек. Стоит повторить. За несколько месяцев в 10 раз большая сумма жертв государственного террора, чем за все правление Ивана IV. О дальнейших успехах карательной машины в стране Советов и вспоминать-то не хочется. В интеллигентской среде вот уже третий век циркулируют мифы об извечном деспотизме русского государственного строя и о его же извечной свирепости. Дескать, у большого медведя лапы и морда – вечно в крови. И после блаженной памяти 20-го столетия подобное искажение нашей истории легко утверждается в массовом сознании. Вот уже несколько поколений с удивительной неразборчивостью принимают его на веру. Между тем, оно абсолютно неверно. Никакой вечной, постоянной, изначально присущей склонности к массовым репрессиям в русской политической культуре не существовало. Конечно же, совершались казни по политическим мотивам. Конечно же, случалось так, что в распоряжении палача оказывалось сразу несколько человек. Такое бывало и в XV веке, и в начале XVI. У нас, по древней византийской традиции, ослепляли политических противников, держали их в заточении, терзали тяжкими кандалами, отправляли на плаху. Например, осенью 1537 года регентша Елена Глинская повесила три десятка новгородцев за открытое участие в мятеже князя Андрея Старицкого. Все это так. Политическая борьба на Руси отнюдь не принимала благостных розовых оттенков. Но если спускаться от времен Ивана Грозного век за веком в колодец времен, то чем дальше, тем яснее будет становиться. Русь на протяжении нескольких веков не знала массовых репрессий. Нельзя сказать, чтобы они находились на периферии политической культуры. Нет, неверно. Массовые репрессии пребывали за ее пределами. Они просто не допускались. Никакая азиатчина, татарщина и тому подобное не втащили на русские земли пристрастие к такого рода действиям. Русь знала Орду середины XIII века, но свирепости от Орды не научилась. На войне, в бою, в запале, в только что взятом городе, когда ратники еще разгорячены недавней сечей, случалось разное, крови хватало. А вот по суду или даже в результате бессудной расправы, связанной с каким-нибудь внутренним делом, нет, никаких признаков масштабного государственного террора. Можно твердо назвать дату, когда массовые репрессии вошли в политический быт России. Это первая половина, середина 1568 года. И ввел их никто иной, как государь Иван Васильевич. Его современники, его подданные, были смертно изумлены невиданным доселе зрелищем. Слуги монаршии убивают несколько сотен виноватых и безвинных людей, в том числе детей и женщин. Несколько сотен. На тысячи счет пойдет зимой 1569-70 года, а пока сотни. Но и это выглядело как нечто невероятное, непредставимое. Царь устроил настоящую революцию в русской политике, повелев уничтожать людей в таких количествах. Для XVI века не 4000 и даже не 400, а всего лишь 100 жертв репрессий, и то слишком много. Далеко за рамками общественной нормы. Поневоле возникает почва для вопроса. А не стало ли это государево нововведение результатом западноевропейского импорта? Политическая культура Западной Европы XVI столетия отличалась гораздо большей жестокостью, нежели русская. Масштабное пролитие крови стало для европейцев приемлемым из-за грандиозных столкновений на религиозной почве. Торквемада появился на политических подмостках Европы задолго до Ивана Грозного. За доброе десятилетие до опричнины королева Мария Тюдор принялась массами жечь протестантов на землях просвещенной Англии. Как на грех, примерно тогда между московским государством и королевством английским были установлены дипломатические отношения. В Москве с интересом ознакомились со свежим политическим опытом недавно обретенных союзников. Кровопролитные войны между католиками и гугенотами во Франции начались до того, как у нас появилась опричнина. Боевые действия шли на протяжении многих лет и сопровождались характерными инцидентами, например, знаменитым побоищем в Васси. Расправы шведского короля Эрика XIV над собственными подданными, особенно над аристократией, относятся к 1560 годам, то есть они по временам фактически параллельны опричнине, но все же производились чуть раньше того самого грозненского срыва 1568 года. Зверства нидерландских иконоборцев относятся к 1566 году, накануне, так сказать. Ответные зверства герцога Альбы в тех же Нидерландах начались во второй половине 1567 года. Впритык. О, у государя Ивана Васильевича были отличные учителя. Российская дипломатия, связывавшая царский престол со множеством престолов европейских, приносила Ивану IV ценные сведения о тамошних политических новинках. Если московское государство с легкой руки первого русского царя действительно заимствовало практику массовых политических репрессий у Европы, то это был опыт требовавшийся русской цивилизации меньше всего.